Он проводил взглядом пару молодоженов. Игорь вел себя так же, как в предыдущие дни. Ника вертелась рядом, ждала, когда они попрощаются, чтобы зайти в комнату Ольги. Ольга взяла Игоря за руку, и через мгновение дверь перед носом Ники закрылась. Ника состроила удивленную гримасу, пожала плечиками и отошла от двери шага на три. Алик дошел до кабинета, обнаружил ворох вызовов на корабль. Он не сообщил, что берет сегодня выходной. Дел накопилось, некоторые из них требовали его присутствия. «Я на борт», — сообщил он Дмитрию. Дмитрий посмотрел на него тревожно, во взгляде было некоторое осуждение, как будто Алик должен был остаться. «Я не могу», — ответил Алик. «Я исполняю обязанности капитана и техника, поскольку Игорь несколько занят. Я там нужен». «Зачем я здесь?» Димка ничего не сказал, проводил взглядом до двери. Когда Ольга закрыла двери за ним, Игорь почувствовал волнение. Ее глаза излучали такую ласку, что он едва сдерживался, чтобы не начать ее опять целовать. «Я устала, спать не хочу». Какими удивительными были эти дни. Я чувствую, как мир вокруг будто оживает, и я живая. Я чуть не погибла, даже не сообразила, как это ценно жить. Сказала она мягко. Игорь испытывал восторг. Она помнила о плене, об опасности и говорила спокойно, никаких признаков истерики она не проявила. Она оживает, Ника волшебница. Он не смог скрыть счастливую улыбку. В ответ ее лицо озарилось светом, и в следующее мгновение они уже целовались. Он поднял ее на руки и осторожно уложил на постель. Он провел рукой по ее гладким волосам, еще раз поцеловал и собрался уходить. «Спокойной ночи!» — с ликованием произнес он. «Я так счастлив, что тебе хорошо. Пусть тебе приснится самый прекрасный сон». Он встал и подошел к двери, но услышал. «Почему ты уходишь?» Игорь обернулся. Она заметила его растерянность. Он стоял у двери и не решался двинуться. Девушка посмотрела испытующе. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет, все в порядке». «Тогда почему ты уходишь?» «Тебе нужно отдыхать», — ответил он. «Могу я попросить тебя побыть со мной еще немного?» Игорь решил остаться, пока она не уснет. Он подошел, сел на постель, взял ее руку. Он нежно поцеловал пальцы. «Я рядом», — тихо произнес он. Она была так близко, и он боролся с желанием прикоснуться к ней. Ольга вдруг поднялась, села, ее лицо оказалось в опасной близости. Она внимательно изучала его. Игорь набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание, чтобы справиться с проклятым волнением. Как же это сложно удержать желание. Она провела рукой по его волосам, под телу дрожь пошла. Чувства мгновенно обострились до предела, а ум заволокло туманом. Игорь тряхнул головой. «Вот уже несколько дней ты провожаешь меня до двери и уходишь. И появляется Ника. Мне это кажется странным. Что происходит?» «Ника, чувствуя, что с тобой происходит, старается помочь», — ответил он. Разговор приводил его в чувство, волна напряжения схлынула, и он обрел относительное равновесие. «Ника, ребенок, что она может сделать? Когда ты рядом, я чувствую себя гораздо лучше. Ты мой доктор». Она нежно ему улыбнулась. «Тебя все-таки смущает, что я больна? Все слишком быстро происходит, да? Иногда мгновения достаточно, чтобы все понять». Как она была красива в этот момент. Игорь закрыл глаза, чтобы не видеть ее лицо. Он думал, что наступит хоть какое-то успокоение. В его голове крутилась одна и та же мысль. Она не очень отдает себе отчет, что делает. Это уже не игра, это слишком все всерьез. Для него всерьез. Она гладила его волосы, запуская пальцы в волнистые пряди. Чувство было удивительное, рассудок боролся. Ему хотелось кричать, чтобы явился хоть кто-нибудь, хоть Дмитрий вытащил его отсюда, чтобы прекратить эту муку. Еще немного он не сможет справиться с желанием. Он услышал голос, словно издали. «Если для тебя так сложно, могу я попросить тебя остаться?» Дмитрий наблюдал за Никой. Девочка сидела в кресле, которое пододвинула ближе к двери. Она подперла кулачком голову и изучала стену. Игорь не выходил из комнаты, и Дмитрий начал нервничать. «Что ты ерзаешь?» — через какое-то время спросила Ника. Дмитрий ничего не ответил. Прошло еще какое-то время, и вдруг Ника подняла голову и многозначительно сказала: «О!» Дмитрий вскочил со своего места. «Ника, вызови-ка геликс», — попросил он. Ника недоверчиво посмотрела на него. За дверью комнаты происходило что-то странное, и она не обратила внимания на его просьбу. Вдруг Дмитрий кинулся к ней, как ужаленный, схватил подмышку и побежал на балкон. Борт корабля медленно покачивался за краем. «Подбери-ка ее, Гел!» — командным голосом и очень деловито сказал он. «И до утра, чтоб духу вашего здесь не было!» «Эй, полегче! Что там происходит? Я хочу знать!» — протестовала Ника. Она почти освободилась от хватки, но Дмитрий сгреб ее в охапку и перебросил через перила балкона. Геликс втянул ее внутрь. Как ни странно, корабль ничего не сказал. Развернулся и исчез из поля зрения. Алик вернулся очень поздно, старался не шуметь. Непогашенное освещение подсказало ему, что в доме еще не спят. Кругом было пусто. Он прошелся по дому, приглушил везде свет, заглянул в кабинет. Кто-то был на балконе. Алик высунул голову в балконную дверь. Дмитрий, как лев по клетке, ходил по балкону, волосы всклокочены, глаза дикие, он кусал кулак. «Ты чего мечешься?» — спросил Алик и зевнул. «Доигрались», — гробовым голосом сказал его друг. Алик вышел наружу, облокотился на перила, устало склонил голову на бок. «Ясно, четко, в двух словах, что произошло? Я так устал, что голова не соображает», — попросил он объяснений. «У нас у всех здесь башка не совсем соображает в последнее время». Алик давно не видел Дмитрия таким разбитым. Припомнить не мог, когда. Димка остановился, беспомощно посмотрел на Алика. «Они там вдвоем, наши молодожены». Алик присвистнул. «Ника где?» «Геликс забрал». Алик, понимающе кивнул. «Она выглядела сегодня нормально, и может, все не так, как ты видишь. Он ее любит». Алик не узнавал Димку. Помятый, подавленный, с виноватым взглядом, Дмитрий был на себя не похож. «Дим!» — позвал Алик. «Димка, иди спать». «Да, я с ног валюсь. Завтра нужно быть свежим. Можно я полетаю пару дней?» — спросил Дмитрий. «Сбегаешь?» «Да, сбегаю. Я им в глаза не смогу смотреть. В душу как кислоты плеснули. Летай, если по-другому не можешь». Наутро Ника была высажена обратно на балкон, ругая Геликса, Димку, всех сразу. Она ходила по дому. Она бубнила ругательство под нос, заедала горечь оскорбления завтраком и клялась, что Димка за это расплатится. Но Димки тут как раз не было. Остальные спали. Ника подошла к Ольгиной комнате, остановилась у двери. «О», — произнесла она, — «спят». «А ну-ка ж оттуда!» — услышала она грозный шепот Алика. «Иди сюда!» Алик, сонный, с красными глазами, высовывался из двери кабинета. Он был одет, как вчера. «Ты мало спал», — заметила Ника. «Тебя караулил», — сказал Алик. «Врешь, только что придумал». «Уйди от двери». Ника подчинилась, закрыла за собой дверь кабинета. «Что бы сегодня ни происходило тут, ты либо молчишь, либо говоришь на заданную тему. Никаких замечаний по поводу вечерних событий, чтобы я не слышал», — Алик говорил очень строго. «О, будто я не догадалась. Я что, маленькая?» — Алик скосился. «Он мне давно рассказал, откуда дети берутся», — заявила Ника. «Я же не рождалась, как все люди. Вот она и объяснила». «Какие условности?» Алик сел к столу напротив. Сначала он обхватил голову руками, а потом больными глазами посмотрел на Нику. «Тогда я тебе другое объясню. Ольга еще больна, так?» «Ну, не совсем. Если мне сегодня удастся с ней поработать, я практически выправлю положение. Я уже чувствую, как с ней произошли перемены со вчерашнего дня. У нее такие были эмоции вчера, каких раньше не было». «В том-то и дело, что эмоции. А эмоции — вещь непостоянная», — продолжил Алик. «Если ты намекаешь, чтобы я ничего не говорила, я не буду. Не утруждай себя разговорами. Спать иди», — перебила его Ника. «Я сделаю, как обещала, я вылечу ее. А в эмоциях пусть она сама потом разбирается. Вчера она вспомнила Эл. Прошло все хорошо. Все равно где-то полгода или еще больше она будет чувствовать себя ненормально. Истерик не будет. Иногда она будет сильно нервничать, память у нее будет путаться. Если она забудет свой шок, ну, только через пару лет. А Димка где? Улетел работать. Замечательно, видеть его не хочу. Выкинул меня вчера из дому как мусор. Какой же он грубый. Алик вспомнил ночную встречу. Тяжело вздохнул. Ника притихла, смотрела на него. Ей было трудно понять, почему Алик с грустью думает о свадьбе, об Игоре с Ольгой. Потом он ушел спать, Ника осталась в кабинете ждать, пока кто-нибудь еще проснется. Наконец раздался шум в гостиной и радостный Ольгин голос. Ника поспешила к двери, но тут же почувствовала, что Игорь никого не хочет видеть. Она потопталась около двери, но выйти так и не решилась. «Ника, выходи, мы знаем, что ты тут. Мы слышали, как ты ворчишь», — раздался веселый Ольгин голос. Ника вышла из-за двери. «А где ребята?» — спросила она у Ники. «Дмитрий улетел тренировать своих, как там, крошек?» «Алекс спит», — ответила Ника. «Он работал всю ночь», — вздохнул Игорь. «Он готовит корабль один. С моей стороны свинство ему не помогать. Знаете, девочки, Оля, прости меня, пожалуйста. Мне нужно попасть на корабль и посмотреть, сколько там еще работы. Я быстро». «Конечно. Ты ведь столько дней со мной провел. А мне в клинику нужно явиться. Я так отлично себя чувствую, что хочу тест пройти. Со мной творится что-то невообразимое». Ольга протянула ему руку, взяла ладонь Игоря, улыбнулась нежно. «Работай, встретимся вечером». «Я составлю ей компанию», — кивнула Ника, заверяя Игоря взглядом. Прошла послесвадебная неделя. Пролетела в заботах, Алик не возражал, что Игорь тоже занялся делом. На корабле всегда много работы. На плечи Игоря ложилась вся предполетная подготовка. Алик заметил, что по прошествии нескольких дней он стал торопиться домой. Алик провожал его с улыбкой. Игорь сам затеял разговор. «Ты ничего не спрашиваешь?» — сказал он. «Я чувствую неловкость. Димка пропал. Ты весь в работе. Ты считаешь, что я совершил ошибку?» «Нет, я так не считаю. Я вижу, какая она. По-моему, произошло чудо». «Ее обследовали врачи. Недоумевают, что мы с ней сделали. Она почти здорова. И это за считанные дни. Алик, я действительно ее люблю. Не только она изменилась. Я тоже». Игра стала реальностью. Алик улыбнулся широченной улыбкой. «Дружище, да я просто рад за вас. Я смотрю на тебя, на нее. Однажды мы будем смеяться над нашей затеей». «Я верю, что для нее все так же серьезно, как для меня», — сказал Игорь. «Серьезно, если она согласилась». Алик потрепал его по волосам. «Как же я тебе завидую!» — с грустью сказал он. «Алик, не нужно. Я все меньше верю, что свадьба была возможной», — вздохнул Алик. «Я хочу верить, что хоть кто-то из нас будет любим и счастлив. Ольга чудесная девушка, она заслуживает самых высоких чувств. Береги ее. Вы еще и друзья, этого много стоит». Алик снова улыбнулся. «И все-таки время от времени. Я опасаюсь, что она все узнает», — с тревогой сказал Игорь. «Мы все немы. Время все поправит». Алик толкнул Игоря плечом. «Сам признался, все серьезно. У тебя был благородный мотив. Для меня это еще одно доказательство твоих чувств. Держись, не играй больше». «Я уже давно не играю, я не могу». «Осталось 1.5 месяца до рейса. Я все сделаю, чтобы ее в него пустили. Будет мой свадебный подарок», — довольным тоном сказал Алик. «Ты сможешь, правда? Капитан, я у тебя в долгу!» — воскликнул Игорь. «Я еще не сделал». «Я не припомню, чтобы ты давал пустые обещания. Если нужно залезть в какой-нибудь архив или найти юридический документ, я сделаю. Я буду иметь это в виду. Иди домой. Я сегодня опять задержусь. Дом ваш. Тебя не смущает наше присутствие?» «Напротив, я чувствую себя отцом семейства», — засмеялся Алик. Игорь был доволен, смотрел на Алика с благодарностью. Действительно, эти дни перевернули его жизнь. Прежнее существование казалось ему мальчишеским. Действительность казалась серьезнее, чем он видел раньше. А вот и в Алике он сейчас видел уже не закадычного друга, а капитана. Алик стоял с закатанными рукавами комбинезона, суровый, уставший мужчина, матерый капитан. Вся эта махина была в его власти. Он показался Игорю старше его самого на много лет. Человек с пронзительным орлиным взглядом и седыми волосками на висках. От Алика веяло силой, а улыбался он все той же своей искренней мальчишеской улыбкой если бы это видела Эл. Окунувшись головой в собственные чувства, ощущая, как легко он может потерять обретенное счастье, Игорь стал лучше понимать чувства Алика. Это они должны были быть первыми. Другой женщины рядом с ним он представить не мог. Здорово бы они смотрелись вместе, особенно теперь два капитана. Силище. А может, эти испытания и свалились ему на голову, чтобы он вырос вот в такого человека. «Спасибо», — сказал Игорь. Дома его ждала очередная приятная новость. Ольгу освободили от возвращения в клинику. Доктора не видели причин держать ее там. Обязали ежедневно обследоваться. Ольга с радостным визгом кинулась ему на шею. «Я так счастлива! А у меня два приятных сюрприза», — сказал он. «Как раз к случаю». «Какие? Какие? Один я знаю!» Ника прыгала рядом. «Алик обещал взять тебя в рейс», — сообщил Игорь. «Да! Да-да-да!» — прыгала и кричала Ольга. «А вот второй». Игорь смутился, расстегнул куртку и залег из-за пазухи пунцовую розу. Ольга взяла ее, не отрывая глаз от бутона. «Боже, как красиво! Она с шипами! Игорь, где ты ее нашел?» «Там, где я ее нашел, есть еще. Хочешь увидеть?» «Да! Нас пригласили в гости», — сообщил Игорь. «Я получил приглашение по дороге сюда, потому и задержался. Лондер вернулся на землю, пригласил нас к себе». «Лондер? Я его 100 лет не видела. Ник, ты знаешь Лондера?» «Знаю, веселый дед. Сын у него, Дылда, выше Димки». «Ник, ночью будь помянут этот тип». «Ника», — Ольга укоризненно посмотрела на девочку. «Что за тон? Лондер совсем не дед. Сына Лондера зовут Камил. Более деликатного юноши я еще не встречала. А Димка тебе опять что-то сделал». «Он грубиян и трус», — заявила Ника. Игорь не выдержал и дал Нике подзатыльник. «Я тебя на дуэль вызову, если ты скажешь в адрес Дмитрия еще хоть одну гадость», — со всей серьезностью сказал Игорь. «Пожалуй, мы тебя дома оставим». «А что такое дуэль?» «Сначала объясни, потом вызывай», — парировала Ника. «Это когда люди с оружием решают вопросы чести. Ты в моем присутствии оскорбила моего друга, и только кровью ты можешь искупить свою вину. И выбор оружия я оставлю за собой». Игорь был так серьезен, а намерение его очевидно, что Ника действительно ему поверила. Она увидела, как Игорь точно представил картинку, как он целится в нее из старинного оружия прямо в грудь. Ника даже голову в плечи вжала. «А это больно?» – спросила она. «Это насмерть», — грозно заявил Игорь. И тут она его раскусила. Он шутил. «А, напугать меня хочешь?» «Игорь, я предлагаю более действенную меру», — предложила Оля. «Она воду не любит. Макнем ее в океан». Ника тут же отскочила и заняла оборонительную позицию. «Предупреждаю, я драться буду. Я не дамся!» Ника пятилась назад. «Дай слово, что оставишь Дмитрия в покое, и мы тебя не тронем», — потребовал Игорь. «Не буду!» — Ника часто замотала головой. «Не буду что?» — настаивал Игорь. «Вредить Димке!» «Не Димке, а Дмитрию!» — поправила ее Ольга. «Дмитрию!» — подтвердила Ника. «Запомни, ты слово давала!» — сказала Оля. «А ты мне косички заплетешь в гости?» «В гости?» — переспросил Игорь. «Не оставите же вы меня одну дома! Мне скучно будет, я что-нибудь натворю!» — прищурилась Ника. «Она неисправима», — заключил Игорь.